«Мы и не настаиваем», — проговорила Олис. «Преступники не находятся под защитой Алана. Каждый человек вправе сам выбирать свою судьбу. Я лишь сказала, что в убийстве пленников нет смысла. Воины умрут без стонов и воплей о пощаде. Казнь не доставит никому удовольствия. Ситл давно привык к крови и мертвецам. Очередным распятием правитель не удивит подданных». «У вас есть другое предложение?» — с интересом спросил тосконец. «Дайте солдатам шанс», — чуть поспешно ответила женщина. «Они прекрасные бойцы и будут яростно сражаться за собственную жизнь. Император проявит великодушие, а армия получит достойное зрелище. Но сделка должна быть честной». «Чертовски заманчиво», — рассмеялся Родман. «Такая забава соберет немало зрителей. А если заставить пленников драться друг с другом?» «Воины не станут убивать товарищей», — возразила Аланка. «Пожалуй», — вымолвил унемиец. Правитель выдержал паузу, неторопливо прошелся по залу и, подойдя вплотную к Олис, довольно громко произнес: «Я согласен, хотя и чувствую какой-то подвох. Тем не менее, все козыри в моих руках. Мерзавцам не спастись. У меня уже есть задумка одного интересного состязания. Оно обязательно вам понравится». Бандит нервно расхохотался. От радости Родман даже хлопнул себя ладонями по бедрам. Обернувшись к охранникам, император приказал: «Доставьте пленников в тюрьму и хорошо покормите. Только аппетитная дичь привлекает охотника». Разбойники Джея и мутанты начали выводить гвардейцев из здания. В этот момент женщина приблизилась к правителю. С трудом пересилив себя, Кроул тихо проговорила: «А теперь личная просьба. Не могу ли я пообщаться с одним из дезертиров? Есть ряд важных и неотложных вопросов. Если встреча не состоится сегодня, завтра будет уже поздно». «Разумно», — иронично сказал тосконец. «Я сразу понял, что дело здесь нечисто. Уж слишком рьяно представитель Алана вступился за каких-то бродяг. Но вам повезло. Я игрок. А без риска побед не бывает. Кого оставить?» Олис молча указала на Храброва. Едва уловимый жест рукой, и телохранитель железной хваткой вытащил Русича из колонны. Рывок был настолько сильным, что Олис едва удержался на ногах. Мутант подвел землянина к господину и тут же отступил в сторону. «Он ваш», — вымолвил Родман. «Я бы хотела побеседовать наедине». Женщина особенно подчеркнула последнее слово. «Человеческая наглость беспредельна», — рассмеялся император. «И мне это нравится. Сегодня я чересчур добрый. Можете забрать пленника ровно на час. Затем преступник отправится к своим друзьям. И прошу без фокусов, иначе наш договор будет разорван». «Не надо меня пугать», — жестко произнесла Аланка. «Я знаю, что отряду из города не вырваться, но и вы прекрасно представляете последствия. И Ситл, и армия, находящаяся здесь, будут немедленно уничтожены». «Какой ужас», — ехидно заметил унемиец. Кроул и Храбров неторопливо двинулись к боковому выходу. Миновав темный коридор, они оказались перед очередным постом охраны. Воины неторопливо расступились. На улице чужаков уже ждал Джей с 10 бандитами. Тосконцы действовали весьма оперативно. Преодолев 2 квартала, Русич и Аланка вошли в скромное, недавно отремонтированное здание. У входа стояли 2 пехотинца с автоматами наперевес. Разбойники расположились неподалеку от часовых. Между тем, женщина взяла за руку землянина и повела вглубь дома. Вскоре Олис и Олис очутились в маленькой уютной комнате. Старый письменный стол, пластиковые стулья, аккуратно заправленная кровать и массивный грубоватый шкаф у стены. Как только дверь закрылась, Кроул обняла Храброва за плечи и страстно поцеловала в губы. Русич и Аланка долго не могли оторваться друг от друга. Наконец, женщина ослабила пальцы и слегка отстранилась. «Я очень скучала», — проговорила Олис, утирая набежавшую слезу. «Я тоже», — вымолвил Олис, прижимая Аланку к груди. Они абсолютно потеряли счет времени. Поцелуи длились целую вечность. Ни о чем больше влюбленные сейчас даже не думали. Несмотря на длительную разлуку, чувство, вспыхнувшее между ними еще на Оливии, до сих пор не угасло. А ведь и Кроул, и Храбров давно вышли из юношеского возраста. В их жизни было немало побед и разочарований. Сегодняшняя встреча – скорее счастливая случайность, чем закономерный ход событий. Иногда судьба подбрасывает людям неожиданные сюрпризы. Украдкой взглянув на часы, женщина тяжело вздохнула и прошептала: «Я обвиню Родмана в нарушении договора, и мы попытаемся вырваться из города на бронетранспортерах. Солдаты выполнят любой мой приказ. Шансы, конечно, невелики». «Нет», — произнес землянин. «Император не глуп и принял необходимые меры предосторожности. Из Ситла нам не уйти. Кроме того, я никогда не брошу друзей. Бесчестие хуже смерти». «Я не сомневалась, что ты именно так и ответишь», — обреченно сказала Олис и села на край стула. Русич опустился перед Аланкой на колени и, наклонив голову, попытался поцеловать ее руку. Неожиданно взгляд Олиса упал на запястье женщины. На нем сверкал изящный золотой браслет. Подобные украшения высокородная Аланка одевала лишь тогда, когда вступала в брак. Древний обычай неукоснительно соблюдался среди посвященных. Землянин отпрянул назад и недоуменно спросил: «Ты замужем?» «Да», — честно призналась Кроул и тут же добавила: «Но я не люблю этого человека. Простое стечение обстоятельств». «Думаешь, я поверю?» — уязвленно проговорил Храбров. «В вашем обществе случайных браков не бывает. Ты напрасно привела меня сюда. Дикарю-наемнику здесь делать нечего». Лицо Олис покраснело от гнева и обиды. Вскочив со стула, она оттолкнула Русича от себя и возмущенно воскликнула: «И ты смеешь меня в чем-то обвинять? Проваливай хоть на все четыре стороны!» Женщина отвернулась к окну и более спокойным тоном вымолвила: «Прежде чем уйти, выслушай мой рассказ. Я прилетела с Алана, когда конфликт уже закончился. Командование корпусом уверило меня в том, что изменники погибли в Морсвилле. Этот факт подтверждался данными разведки. Потрясенная страшным известием, я вернулась на родную планету. Именно тогда мы и повстречались с Кейтом. Умный, вежливый, воспитанный человек. Лучшей кандидатуры для защиты от Стоуна было не найти. Увиливать от замужества я уже больше не могла. На меня давили и родители, и великий координатор. У дочери посвященного немало обязательств перед страной». Кроул взяла со стола стакан с водой и сделала несколько глотков. В таком состоянии Олис еще никогда не видела Ланку. Глупенькая девчонка-идеалистка, которую он встретил почти 8 лет назад, осталась в далеком прошлом. Перед ним сейчас стояла женщина, добивающаяся своей цели любыми средствами. Вот почему офицеры-десантники не решались спорить с советником. В моменты ярости Олис не знала преград. Испортить карьеру женщина могла кому угодно. «Брак получился непростым», — продолжила Кроул. «Я быстро поняла, что первый порыв не имеет никакого отношения к любви. К счастью, мы оба много работали и потому встречались крайне редко. Говорить о близости даже не буду. Ты имел немало связей с другими женщинами. Вспомним хотя бы Весту». «Это было давно», — возразил землянин. «Не стану спорить», — произнесла Аланка. «Взаимные обвинения ни к чему хорошему не приведут. В Фолсе ситуация в корне изменилась. Когда я узнала тебя в ресторане, то чуть не потеряла сознание. У меня подкосились ноги, в глазах все помутнело. Невозможно описать чувства, бурлившие тогда в душе. Счастье, что ты жив и невредим, горечь за глупую длительную разлуку и страх потерять тебя снова». Поставив стакан, Олис задумчиво сказала: «Порой мне казалось, что я забыла тебя, вычеркнула из памяти. Нельзя же вечно любить погибшего человека. На осознании случившегося мне понадобились целые сутки. Пришлось изменить свои планы. Я опять перевелась на Тоскону, порвала с мужем и убедила армейское командование начать вторжение на Униму. Вот уже 3 месяца, как десантники рыщут по проклятому материку в поисках дезертиров. И поверь, объяснить причину, по которой солдат посылают в рискованные рейды, не так-то легко. «Мы находились в Мэндоне», — вставил Храбров. «Знаю», — кивнула головой Кроул. Делегация Оклана сообщила о странных людях в окружении герцога. В том, кто будет сопровождать принцессу, сомнений не возникало. Оставалось лишь ждать. Наконец, после долгой разлуки, я заключила возлюбленного в объятия. И что получаю в ответ? Сцену ревности. Да пропади ты пропадом. Вся жизнь из-за тебя полетела кувырком. Лучшие годы молодости проведены в ожидании и поисках. На глазах женщины появились слезы. Русич подошел к Олис и крепко прижал ее к груди. Несколько секунд они молчали. «Прости», — тихо проговорил Олис. «Я полный болван. Золотая безделушка затуманила мне разум. Я не хочу тебя потерять. Не думал, что наша встреча состоится при столь печальных обстоятельствах». «Тогда бежим», — мгновенно отреагировала Аланка. «Не могу», — грустно улыбнулся землянин. «Родман убьет вас», — с отчаянием в голосе вымолвила Кроул. «Этот садист и мерзавец часами издевается над своими жертвами. За 3 последние декады император казнил в Ситле 100 людей». Вдоль дорог стоят кресты с распятыми тосконцами. Чувство жалости ему неведомо. «Почему же экспедиционный корпус с ним сотрудничает?» — удивленно спросил Храбров. «Вы не только не воюете с негодяем, но еще и продаете разбойнику оружие. И, смею заметить, хорошее оружие. Рано или поздно Родман повернет его против переселенцев». «Колонизация у Нимы началась недавно», — опустила взгляд женщина. «Сил явно не хватает. Пока восстановлен лишь 1 космодром. Остальные серьезно повреждены. Количество десантников в данном районе невелико. У императора же огромная армия. Бандиты давно бы свергли с трона графа Окландского, но побаиваются нашего присутствия в столице. Мы были вынуждены заключить сделку с Родманом. В обмен на автоматы войска получили 2 неплохие посадочные площадки. Через 1/2 года группа окрепнет и покончит с убийцами». «Срок не маленький», — заметил Русич. «Мерзавец успеет уйти отсюда и обосноваться где-нибудь в другом районе. На материке хватает укромных мест». «Не исключено», — согласилась Олис. «Хотя император ведет себя довольно странно. Он словно прикован к Ситлу. Наотрез отказывается покидать пределы города». «Интересное наблюдение», — произнес Олис. «Наводит на некоторые размышления. Многое сразу становится понятно». «Что именно?» — уточнила Аланка. «Не будем об этом», — сказал землянин, целуя женщину. «Мне пора. Джей уже наверняка волнуется. Тосконцы могут и на штурм здания пойти. Лишние жертвы никому не нужны. Кстати, как твоя новая фамилия? Всякое в жизни случается». «Релаун», — вымолвила Олис. «Ответи ты на мой вопрос. Если вырвешься из Ситла, где тебя искать?» «Пока на Униме», — проговорил Храбров. «Ну а дальше не знаю. Наверное, отправимся на Асканию». «Зачем?» — изумленно спросила Кроул. «Есть дела», — улыбнулся Русич. «Провожать меня не надо». Олис застегнул куртку и поспешно покинул комнату. Он не хотел прощаться с Аланкой на улице. Заплаканные глаза и покрасневшие щеки женщины могут вызвать ненужные подозрения. Олис и так с трудом сдерживает слезы. Бандиты действительно нервничали. Подойдя вплотную к часовым, тосконцы были готовы в любой момент броситься на десантников. Разбойники лишь ждали приказа. Храбров остановился перед Джеем, посмотрел на часы и иронично произнес: «У меня еще целая минута. Позвольте подышать свежим воздухом свободы». «Топай, шутник», — раздраженно скомандовал воин. «Жить тебе осталось не больше суток. Уж я-то императора знаю. Ваша смерть будет ужасной». «Она никогда не бывает приятной», — заметил землянин. Отряд быстрым шагом двинулся по улицам города. Миновав резиденцию Родмана, Унемийцы повернули направо и вышли к длинному одноэтажному бараку. Неказистое, грязное и очень мрачное строение. Когда-то оно служило складом, а теперь использовалось в качестве тюрьмы. Два огромных мутанта, стоявшие у входа, встретили очередного пленника ехидными репликами. Смысл некоторых шуток Олис даже не понял, но бандиты смеялись от души. «И запомни, Чирк», — вымолвил Джей, — «эти люди не должны пострадать. Я прекрасно знаю о твоих развлечениях. Многие преступники не доживают даже до казни, а остальные напоминают бесформенную груду кожи и костей. Сейчас иной случай. Император устраивает роскошное представление, и бойцы обязаны быть в форме. За ослушание правитель сурово наказывает». «О чем речь?» — оскалил зубы высокий тосконец. «Приказ есть приказ. У меня и без них хватает подопечных. Они, наверное, уже соскучились. Ночка предстоит веселая». Палач опять расхохотался и легко подтолкнул Храброва в спину. Войдя в здание, Русич на мгновение ослеп. После яркого света Сириуса землянин оказался в кромешной темноте. Несколько секунд понадобилось на то, чтобы различить очертания ближайших предметов. «Пошел вперед!» — раздался грубый окрик мутанта. Сделав 10 шагов, Олис попал в длинный, плохо освещенный коридор. Отчетливо ощущался запах крови, пота и нечистот. С обеих сторон виднелись прочные деревянные клетки. В некоторых кто-то копошился и стонал. Вскоре Храбров заметил впереди большой стол. На нем лежали плети, щипцы, ножницы и масса других приспособлений. Догадаться об их предназначении много ума не надо. Пытать здесь умели и любили. «Чего встал?» — хриплым голосом спросил Чирк. «К сожалению, все эти игрушки не для тебя. Будь моя воля, я бы познакомил вас с ними поближе. Обожаю подобные развлечения». «Сумасшедший садист», — негромко сказал Русич. «И что с того?» — ухмыльнулся унемиец. «Не я один получаю наслаждение от убийства человека. А вот растянуть удовольствие на длительное время умеют далеко не многие. Император меня понимает. Порой он приходит понаблюдать за моей работой». «Ничуть не удивлен», — вставил землянин. «Я не раз сталкивался с подобными выродками. И даже знаю, как лечить эту болезнь». «Интересно, как?» — произнес палач. «Отрубанием головы», — спокойно ответил Храбров. К удивлению Олися, негативной реакции со стороны мутанта не последовало. Наоборот, тосконец вновь рассмеялся. Мерзавец обладал неплохим чувством юмора. «Завтра обязательно расскажу Родману о нашей беседе», — вымолвил Чирк. «Правитель любит разговаривать с шутниками, распятыми на кресте. Лучшие реплики он даже записывает. Далеко не каждый может умереть с улыбкой на устах». «А ты можешь?» — довольно резко спросил Русич. «Запросто», — кивнул головой бандит. Между тем, воин и пленник достигли цели. В самом конце барака находилась отдельная камера для наиболее опасных преступников. Деревянная решетка не всегда удерживала разбушевавшихся заключенных. Каменные же стены и металлическая дверь обеспечивали необходимую надежность. Возле входа стоял часовой с автоматом. Охранник открыл массивную задвижку, и Чирк бесцеремонно втолкнул землянина внутрь помещения. Дверь за спиной Храброва тотчас захлопнулась. Из темноты вынырнули силуэты друзей. «Черт подери!» — выругался Тина. «Я надеялся, Олис вытащит хотя бы тебя. Аланка ведь должна понимать всю опасность нашего положения». «Она понимает», — вымолвил Олис, — «и предлагала бежать. Но я отказался». «Болван!» — недовольно воскликнул самурай. «Только не говори мне о чувстве долга. Миссия группы гораздо важнее». «Я знаю», — оборвал японца Русич. «Ее план был слишком авантюрен. А рисковать жизнью Кроу я не намерен. Мы должны выбраться из западни самостоятельно. Благодаря Олис у нас появился шанс. Надо лишь выиграть состязание. А для этого Придется вспомнить знания, полученные от Аргуса. Наступает момент истины.